Мы все работаем на Хеопса. Строим пирамиду. Какую работу нам сегодня предлагают? Если вы не отягощены знаниями в области западной бухгалтерии, банковского дела или биржевой деятельности, если с английским и компьютером у вас не сложилось, с поиском достойной работы могут возникнуть некоторые сложности. Итак, я начинаю искать работу. Оборвав кучу объявлений с уличных столбов и проштудировав ворох киевских газет, пытаюсь выяснить, где я, собственно, могу быть полезен со своим гуманитарным образованием, аналитическими способностями и организаторским опытом. В первой же американской компании, куда я позвонил, страшно обрадовались. Бодрый мужской голос сообщил, что такие, как я, им точно нужны. Ну вот, я и в Хапре, мелькнула счастливая мысль в голове. Тут же, не вдаваясь в лишние формальности, голос посвятил меня в стратегические планы безымянной компании, которая в ближайшее время выйдет на рынок Украины с высоковторной зубной пастой, мылом и иными гигиеническими средствами. Мне же, как человеку неглупому, должно быть абсолютно понятно, какие грандиозные деньги можно заработать, влившись в ряды распространителей этой замечательной продукции. В следующей иностранной компании молодой человек в трубку мне популярно объяснил всю выгоду работы уже с мылом, которое намного мыльнее, чем у предыдущего телефонного оратора. Моя работа будет заключаться в создании своеобразной пирамиды. Я привлекаю одного, второго, третьего реализаторов. Они, в свою очередь, тоже не сидят сложа руки, а разрастаются соответствующим образом, что в конечном итоге приводит к колоссальной торговой схеме. По ней все работают на меня. Через год, как утверждал молодой человек, я стану миллионером. При этом в краткой форме он изложил историю создания и падения всевозможных финансовых пирамид, которые, по его мнению, плохо закончили, ибо плохо начинали. Мыльная же пирамида – это надежное и честное сооружение. Видимо, мой собеседник уже давно разбогател на этой пирамидальной почве, и теперь ему хотелось поделиться с первым же встречным своим богатством. Желая, наконец-то, завершить мыльную тему, я обратился в новозеландскую фирму, которая в объявлении интригующе сообщала всем джентльменам, что только в сотрудничестве с ней можно добиться успеха. Юная особа, взявшая трубку телефона, была рада меня услышать и без лишних условностей сообщила, что изделиями фирмы является бижутерия. Носится она там, где ей и положено, а главным достоинством ее является то, что она не темнеет. В общем, можно заработать кучу денег, если таинственно улыбаться дамам, вешая им на уши нетемнеющую бижутерию стоимостью от 8 до 110 долларов. Во французской фирме, где также гарантирована любовь всех женщин, предложили заняться реализацией духов, клятвенно заверив, что они действительно из Франции со всеми необходимыми сертификатами. Стоимость духов была невелика, во всяком случае почти в 3 раза меньше, чем в универмаге «Украина». В ряде американских компаний, где американизированные старушки-пенсионерки явно занимали руководящие должности, мне предложили активно включаться в распространение всяких всякостей. В частности, можно заняться реализацией по системе многоуровневого маркетинга косметической продукции фирмы New Ways. С каждого привлеченного человека буду иметь 7%, плюс зачетные очки, которые суммируются и поднимают меня на следующую профессиональную ступеньку в 7-уровневой пирамиде. Не менее актуальна и реализация дешевых международных телефонных карточек. Вы хотите звонить в США за 94 цента в минуту вместо $2.5? Пожалуйста, покупайте телефонную карточку стоимостью от 25 до $1000. Вас подключат к американскому компьютеру за $5, дозвонившись до которого, надо сразу положить трубку, а он уже сам сообразит, чего вы от него хотите. Кроме того, моим образованием и опытом работы заинтересовались в фирме, реализующей японские водоросли «Нептунус», которые просто обожают поглощать пыль и табачный дым, на том и живут. Благосклонно отнеслись в польско-украинской фирме, занимающейся продажей отличных польских водяных фильтров для кухни и недорогих ионизаторов воздуха, в придачу к которым можно приторговывать косметикой и продуктами питания. Не отвергли и в так называемой канадской оптовой компании, где за 25% от реализации необходимо ходить по улицам, цепляясь ко всем, как Паниковский. Рады видеть меня и расклейщиком афиш 3 копейки за штуку, латошником в центре или не в центре города, зарплаты нет, зато весы твои, рекламным агентом, реализатором на базаре, маклером в сфере недвижимости. И вообще я оказался ценным кадром, нужным многим, ибо все сейчас строят свои торговые пирамиды и не сегодня-завтра будут восседать на них, как раз Хеопс, два Хеопс. Во время вербовок в ход идут все приемы воздействия. Интерьер, музыка, свет, слайды, фильмы, образцы товаров, цитирование авторитетов, выступления ветеранов, заключения экспертов, энтузиазм подсадных уток, широкий спектр печатных материалов. Это настоящее шоу, но шоу вербовочное. Это шоу – обязательный элемент вербовки, поэтому при попытке получить информацию о фирме по телефону ты услышишь «приезжайте, узнайте». Это значит, что на том конце телефонного провода ушлые шоумены намерены применить для твоей вербовки более сильный арсенал воздействия. Они знают, что телефонная аргументация недостаточно убедительна. Тут впору вспомнить совет Маккея. Никогда ничего не покупайте в помещении, где стоит канделябр. Да, обратите внимание не только на само предложение, но и на окружающую обстановку. Если эта обстановка слишком пышная, если вокруг слишком много незнакомых лиц, если это слишком далеко от вашего места жительства, если люди слишком любезны, если дело выглядит слишком привлекательным, если название должности, которую вы получите, слишком элегантно. Иными словами, даже если предложение кажется хорошим, но с учетом всех перечисленных факторов выглядит уж слишком хорошо, то бегите прочь со всех ног. Остерегайся торговцев надеждой. Этот товар легко поддается подделке. Между прочим, на стадии набора персонала кандидатов засыпают информацией о товаре и фирме чаще всего тогда, когда не желают информировать о своих обязательствах. Рассмотрим еще кое-что.